В течение неполного года группа, куда в числе прочих включили физика Алану Кайф, программиста Алекса Кайф и эксперта Поля Розена, стала коммерчески независимой, преобразовалась в частную компанию, а потом в акционерное общество «Информет». С расширением рынка у компании появились свои производства за рубежом. Акции «Информеда» росли как на дрожжах. По итогам 2 лет учредители стали миллионерами. И это приятное известие застало Павла в далекой знойной Кении. Получилось это так. Несмотря на столь внушительный успех со сквидами, Виллой старший, Аланна и Павел на достигнутом не остановились и снова занялись углеродной сверхпроводимостью. Финансовые успехи «Информеда» позволяли теперь не стесняться в средствах. Эксперименты с углеродными материалами выявили некоторые закономерности кристаллического строения, наличие микроскопических кластеров с особой структурой. Чем больше таких кластеров оказывалось в материале, тем более выраженной сверхпроводимостью он обладал. Такие кластеры получили название фулеренов. Наибольшей частотой фулеренов отличались кенийские шунгиты. Павел, озверевший от непрерывного сидения в лабораториях, с удовольствием согласился возглавить экспедицию на шунгитовые разработки. Земля, на которой эти разработки проводились, принадлежала могущественному племени, и все вопросы решались не только правительственными чиновниками, но и вождями племени. Интересы племени, как сообщили Павлу, будет защищать некий Джошуа Амато, второй сын вождя. Павел, день назад прилетевший в Найроби, ожидал увидеть чуть ли не дикаря в набедренной повязке. Но мистер Амато оказался вполне цивилизованным, необъятных размеров, молодым джентльменом в белом костюме, выпускником юридического факультета Гарварда. К тому времени английский язык Павла стал безупречен, но из разговора мистера Амато со вторым юрисконсультом «Информеда» он сумел понять лишь отдельные слова. И неудивительно, беседа велась на густейшем юридическом валя-пюке. Выработка соглашения заняла почти неделю. Павел, изнывавший от безделья, про себя крыл проклятого черножопого крючкотвора. Спустя месяц он теми же словами поносил африканскую жару, назойливых мух, одиночество, теплую дистиллированную воду, тупость местных рабочих и единственную отраду находил в обществе того же Джошуа Амато, или попросту Джоша, который нередко залетал на разрезы на собственном вертолете, привозил свежие журналы и новости, а раза 2 в месяц забирал его с собой в свой особнячок, похожий на герцогский дворец и утопавший в зелени прямо-таки райских садов. Именно Джош и сообщил Павлу об изменении его имущественного положения. Первой реакцией Павла была мысль, острая как бритва. Вот теперь пора вытаскивать Таню. Собственно, с этой мыслью он жил постоянно и даже придумал варианты действий. Теперь появлялась возможность эти действия осуществить. «Спасибо, Джош, хватит», — сказал он, с трудом высвобождаясь из объятий черного гиганта. «Лучше скажи мне, у тебя случайно нет знакомого надежного человека, который учился бы в Союзе?» «А тебе зачем?» — недоуменно спросил Джош. Павел объяснил. «Стоит ли доверять такое деликатное дело постороннему лицу?» «Я сам давно мечтал побывать в России, посмотреть Москву, Ленинград». Павел встречал нас в аэропорту. Через 3 дня мы с Лизаветой получили кенийские паспорта, а еще через 2 недели Джош преподнес нам потрясающий подарок – кругосветное путешествие на 5-х, 2 пары молодоженов и Нюточка. Кувейт, Индия, Гонконг, Япония, потом Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Таити. Мы с Павлом венчались в Кито, в православной казачьей церкви. Наши казачки после революции осели в Эквадоре, и теперь из них состоит вся президентская охрана. Так здорово было, красиво, торжественно. Лизавета с Джошем тоже захотели венчаться по-православному и обвенчались через 3 дня. Брак-то у них только замышлялся как фиктивный, а получился самый, что ни на есть, настоящий. Дня друг без дружки прожить не могут. И папаша-вождь сказал, что Лизавета очень на их местную богиню плодородия похожа. Но не знаю я этой богини и не видела. Так вот, по такому исключительному случаю казачки неделю нас не отпускали, пировали, пили за наше здоровье, плясали. Потом мы были на карнавале в Рио-де-Жанейро, потом на Сау, Бермуды, Канары, Европа. Для меня были закрыты только 2 страны. В Союз меня не пустили бы как жену эмигранта последней волны, а в Штаты как жену человека, получившего вид на жительство, но еще не имеющего гражданства. Идиотские порядки. В Швейцарии мы разбежались. «Как разбежались? Куда?» — встрепенувшись, спросил Иван, совсем заслушавшийся Таниным рассказом. Джош с Нюточкой и Елизаветой вернулись в Найроби. Павел через 3 дня вылетел в Штаты, а я осталась в клинике. «В какой клинике? Заболела?» Ника и Иван задали вопрос, не сговариваясь. «На операцию. Там лучшие специалисты. А мне, видишь ли, очень хотелось иметь детей». Она метнула взгляд в Ника. Последняя реплика определенно адресовалась ему. Он убрал голову в плечи и отвернулся. «И что? Получилось?» — спросил Рафалович. «Да, вполне успешно. Теперь у Нюточки 2 братика — Митька и Алешка». «Митька — это понятно. В честь деда», — сказал Иван. «А почему Алешка?» «В честь другого деда. Вы его не знали». «А фотографии привезла? Взглянуть бы». «Конечно. В спальне лежат, потом покажу». «А как Нюточка?» — спросил Рафалович. «Большая и все так же похожа на тебя. Вас, наверное, путают. Редко. Габариты разные». Таня развела руки в стороны. «Она поступила в Кэл-Юн, это Калифорнийский университет, учится на этнографа, летом разъезжает по резервациям, собирает индийский фольклор. Вся в отца, совсем на своей науке сдвинулась. А ты-то сама не работаешь?» «Куда там с 2-то малявками? Меня и сюда переводчицы оформили, чтобы с визами лишних хлопот не было». «Так, иногда, чтобы переключиться, поем в нашем загородном клубе попеременно с Аланной. А Павел подыгрывает. Ничего, народу вроде нравится, хотя ни слова не понимают». «Или просто хотят подольститься к жене босса», — вставил Ник. «Нет», — серьезно ответила Таня, — «таких в нашей фирме не держат». «Завидую», — сказал Рафалович. «И вообще хорошая фирма. Классно поднялись. Вы только с Готей Васильевым на наситки подписались». «И все-то ты знаешь», — сказал доселе молчавший Павел. «Нет, не только. Перейдем к окошечку, другим мешать не будем». Они встали и отошли к тому столику, за которым 3 часа назад дремал Иван. Сейчас он очень даже бодрствовал. Жадно ел, курил, пил лимонад и блестящими глазами смотрел на Таню. А скажи только честно, после такой-то благодати домой, наверное, и не тянет, осторожно спросил он. Поначалу не тянуло. Долго не могла насытиться Павлом, новой жизнью, новыми впечатлениями. А как все понемногу устаканилось, временами стало забирать. Тоска, ничего вокруг не мило. Запру сереву в подушку. Так вы квартирку здесь купите или даже дом. Теперь это просто были бы деньги. Будете приезжать раз или два в год, на недельку, на месяц. Сейчас многие так делают. А мы теперь и так будем приезжать. Есть много предложений по работе. Вон завтра в Москву едем с Минздравом соглашение подписывать. А Павел еще хочет по Сибири полазать, по северу. «Ага», — сказал Ник. «Вам теперь никакой шерф не страшен». «Шерф?» — переспросила Таня. «Кто такой шерф?» «Ах, да! Слушай, а ты-то откуда знаешь про шерфа?» «Добрые люди рассказали». Ник поморщился, как от зубной боли. «Только нет теперь шерфа. 5 лет как грохнули». «Грохнули?» «Ну, замочили, прикончили». Поехал за бугор проветриться, а там его и не дожил, а то сейчас высоко бы парил. Ночным президентом, не иначе. Это как? Днем Ельцин, а он ночью, когда все кошки серы. Ну и черт с ним, подвела черту Таня. Иван, кинь мне сигаретку. Он подождал, пока она закурит, и сказал. Слушай, Танька, ты молодчина, что всех нас собрала. Павла привезла. Представляешь, мы не то чтобы встречаться, а даже здесь друг друга не узнали, пока ты не вошла. А ведь когда-то такие друзья были. Только скажи, а почему ты все так странно устроила? Карточки эти, доктор и миссис Розен просят пожаловать. Неужели нельзя было по-простому позвонить, сказать... «Драматургия, брат Вано, эффектная концовка», — высказался Ник. «Таня все же актриса, хоть и бывшая». «Не только. Иначе я бы вряд ли вас всех собрала. Да и объясняться по отдельности не хотелось». «Ты им про Алисию расскажи», — подал голос Павел. Остальные недоуменно переглянулись. «Про какую еще Алисию?» — спросил Иван. «Эта книжка такая есть, и фильм тоже. Когда в 91-м Павел получил гражданство, и мы с Митькой смогли к нему в Денвер переехать, меня Алана крепко под крылышко взяла, про страну объясняла, язык учить заставляла, записала на спецкурсы для иммигрантов, а по вечерам мы друг к дружке ходили, чай пили, разговаривали, она все требовала, чтобы по-английски». Потихоньку я ей про всю жизнь мою рассказала, а она говорит, «А ты знаешь, что есть книжка про тебя?» И я удивилась. «Какая, спрашиваю, расскажи?» Она книжку из кабинета вынесла, мне дала. Я рассказывать ничего не стала. Сама, говорит, прочтешь. А слова непонятные, которых в словаре не найдешь, я так и быть подскажу. Я взяла, раскрыла. Книжка толстая, непонятная. Но я стараюсь, читаю, любопытно все-таки, что там про меня написано. Сначала через пень-колоду понимала, потом ничего, вчиталась и поняла, как есть про меня. Там главная героиня, киноактриса Алисия, тоже в деревне росла, только в лютой бедности, тоже сиротой, как и я, и тоже старшая сестра была вместо матери, и в город сбежала, потому что сестрин муж проходу не давал. В городе в прислуге нанялась, а потом парня встретила. Точь в точь, как ты, Иван. тоже писателем мечтал стать и выпить любил. И поженились они тайком от его родителей, а родители узнали и попросили одного родственника, большого босса, чтобы разлучил их. Тот пришел и деньги ей предлагал, и грозился, как тогда Дмитрий Дормидонтович. А потом в кино ее устроил, чтобы, значит, семья не стыдилась, что жена племянника — прислуга. Ну да это совсем не так, как у меня было. А у этого босса сын был прямо как Павел. «Это ты погорячилась», — прервал ее Павел. «Год был герой, рыцарь, а я обыкновенный. Не перебивай». Она того парня полюбила. А с писателем у них все наперекосяк пошло. Тогда дядя их во Францию отправил от греха подальше. А ей нашел роль хорошую. И вот живут они себе во Франции. А тут к ним является еще один родственник с приятелем, совсем как ты, Никита, к нам в деревню с Огневым приехал. И точно так же писатель на этого родственника с кулаками полез, когда тот тайком его рукопись читал. А он стал этого писателя расхваливать и в кино зазывать, сценарии писать. И вообще тот парень, его в книжке Максимом звали, вылитый ты. Какая же язва и с теми же, извини, половыми наклонностями. «Читал я эту книжку», — пробурчал Ник. «У нас ее переводили. Слезливый дамский романчик. Но, похоже, моменты есть, согласен. Я раньше как-то не задумывался. И этот приятель Максим тоже с собой покончил, как Юра. И положительного героя гангстеры якобы убили в Африке, а потом оказалось, что не его. И действительно, в финале героиня всех в одном месте собирает и предъявляет им героя, живого и здорового. Кстати, даже Кения там фигурирует. Только вот одной персоны, по-моему, очень важной, в книге нет, а многим из нас она по жизни как танком проехалась». «Ты про кого?» — спросил Иван. Павел пожал плечами. Рафалович поднялся и подошел поближе. «А про сестрицу мою лучезарную, а твою, Поль, бывшую благоверную?» «Это про Таню, что ли?» — спросил Иван. «Так при чем здесь она?» «Я от нее никакого зла не видел и до сих пор считаю ее достойной и очень несчастной женщиной», — твердо сказал Павел. «И до конца жизни буду ей благодарен за Нюточку». Рафалович угрюмо промолчал. «Кстати, кто знает, что с ней теперь?» — спросил Иван. «Я ее не видел. Страшно подумать. 15 лет!» «Я тоже», — помолчав, сказал Павел. «А последний раз, когда она лежала в коме?» «Я видел чуть после того», — сказал Ник, «хотя и не жаждал. Она жила в Москве, вышла замуж за какого-то англичанина и уехала с ним. Меня на свадьбу не пригласили. Думаю, у нее все в порядке». 2 года назад точно все было в порядке», — с внезапным остервенением сказал Рафалович. «Цвела и пахла. Я встречал ее в Ницце». Он замолчал. Все тоже притихли как-то разом. «А я так вообще ни разу ее не видела», — сказала Таня. «Так что для меня она точно не очень важный персонаж. Не знаю, кто как, а я за разговорами изрядно проголодалась. Так что предлагаю спуститься в ресторан и пообедать. По дороге прихватим Кристи, Алекса и Джоша с Лизаветой». «Как Елизавета здесь?» — изумленно воскликнул Иван. «Конечно, здесь. И все вы ее видели», — с легким злорадством сказала Таня. «Что? Неужели та японская бизнес-дама, которая нас впускала?» — воскликнул Ник. «Ну, Лизавета Валентиновна, но всех нас обула». «Тот-то она мне знакомой показалась», — сказал Рафалович. «Но прям не жизнь, а книга перемен», — философски заметил Иван. И, не прекращая переговариваться, Все двинулись к выходу. Фру Лив Олафсен, симпатичная, но несколько блеклая туристка с Фарерских островов, с наслаждением закинула на стол усталые ноги и откупорила бутылку с ледяным апельсиновым соком. День изобиловал сильными впечатлениями. Но вечером уже вряд ли что-нибудь случится. А стало быть, господа, продолжение следует. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Дина Григорьевна.